Глава 19. Планы и препятствия. «Ну что, Альфар, когда мы сможем погреть свои косточки под благородным небом Кратоса?» С насмешкой подсел к старому пирату Силач. Альфар лишь поморщился, что под его полумаской было не сильно заметно. И дернул же его черт напиться вчера. А все же опять из-за Силача. Здоровяк сумел проехаться по репутации Альфара, скинув поражение двух последних в атак на старого пирата. Да припомнив ему, что давно что-то Альфар в рейд не ходил. «Так нет заказчиков», — ответил Силачу тогда Альфар. «А без заказа какой рейд?» «Такой, какой лишь настоящий лидер способен создать. Самостоятельный, как я сделал. Ты ведь именно на нем и поднялся». Вокруг раздались одобрительные голоса пиратов. Сквозь алкогольный туман Альфар мельком подумал, что сейчас его попытаются подставить, но не понимал, как именно. «И сколько тогда наших полегло? Не меньше половины ушедших. И это под твоим командованием. А те дураки, что сами сунулись и огребли, так они сами и виноваты. Не я их в бой вел». Тут же попытался отмазаться старик от навязываемых ему потерь среди пиратов. «Вот и я говорю, не лидер ты. Да и нечего на меня варежку разевать». Жестко закончил Силач. «Или докажи, что ты можешь создать такой налет, или признай здесь и сейчас меня главой над собой. Но тогда и в рейды без моего слова ты больше не пойдешь. Готов?» Слово было сказано при всех. Сидящие в баре пираты затаили дыхание, ожидая ответа Альфара. Либо он сейчас прогнется, либо... «Риск – благородное дело», – промелькнуло в пьяном мозгу. «Если бы я не рискнул в прошлый раз, то не сидел бы сейчас здесь. А ведь я стал реальной силой». Как озарение. И взгляды вокруг все на него. Того, кто смог ухватить удачу за хвост и подняться над ними. Эти взгляды опьяняли похлеще той бурды, что ставил Итан, подталкивая сделать то, на что не решился раньше никогда бы. «Докажу!» Хрипло прозвучал его голос из-под полумаски. «Слушайте все, я не просто создам налет. Нет. Все мы понимаем, что как только Кратос накопит топливо и откроет врата, то сюда придут и вуры. И тогда нас всех здесь уничтожат». Обвел Альфар зал красными от выпивки и ярости глазами. «И вы все это понимаете. Мы нанесли такой урон глобальному правительству, что на нас перестанут закрывать глаза. Потому нам нужен не просто рейд. Нет, нам нужна база. Там!» Рука Альфара метнулась себе за спину, показав неопределенное направление, уткнувшись по пути в глаз соседа. Тот икнул и тихонько завыл, зажав поврежденное место. Но на него никто не обратил внимания. Все смотрели на Альфара. «Там, на Кратосе. Здесь мы не спрячемся. Наша база, чтобы жила, требует много электричества. Засечь ее по электромагнитному следу? Тьфу!» Альфар сплюнул бы, если бы не полумаска. «Но на Кратосе...» Старый пират обвел людей вокруг сощуренным взглядом, молча говоря: «Ну вы понимаете, да?» «Установив свою базу там и замаскировав ее, можно притвориться каким-нибудь заводом или аномалией, которых полно на любой обитаемой планете. Кратос не изучен еще, так что новая аномалия не вызовет настороженности. И вот вам мое решение. Мы идем на Кратос. Кто со мной?» Секундное молчание, и зал взорвался одобрительными возгласами. Пираты вокруг неистово заулюлюкали, поднялись тосты за новое начинание и требование выпить. И только сегодня, протрезвев и придя в себя, Альфар понял, как его подставил Силач. И Силач понял, что Альфар понял. Вон как лыбится. Разыграл как по нотам его вчера, сволочь. Любой ответ Альфара был для Силача приемлем. Однако если бы старик смог отвертеться от прямого ответа, был бы шанс избежать расставленной ловушки. Но в том состоянии, что был вчера, Альфару даже не пришло в голову пытаться увести разговор в сторону, как он делал это раньше. «Надо все тщательно обдумать», — буркнул Альфар, ведь Силач все еще ждал ответа на свой вопрос. «Думай, только времени у тебя немного. Скоро уже месяц закончится, как прошлый караван был. На планете могут ведь и рискнуть, и открыть врата прямо тогда. Пусть накопленного топлива им и хватит только для того, чтобы привести к нам корабли центральных миров, а обратно лишь через месяц вернуться. Вот только, если это будут боевые корабли, то для парламента Кратоса так будет только лучше. «Не сделают они так», — отмахнулся Альфар. «У них и так потери финансовые большие. Вызвать боевые корабли лишь увеличит их. С одной стороны потери, с другой выживание. Мы их не уничтожаем. Мда? И не даем получить прибыль. Для них это еще хуже». «Отстань!» — дернул плечом Альфар. «Как будет план, я сообщу его». «Надеюсь услышать его первым», — поднялся силач из-за стола. Сейчас они также сидели в баре, вот только время было утреннее, и народу вокруг почти не наблюдалось. Когда силач ушел, Альфар затребовал у Итана завтрак и стал перебирать варианты. Что можно сделать в сложившейся ситуации? В одном силач прав. Времени у него в обрез. Я стоял за тумбой для выступлений в конференц-зале и еле сдерживал свою ярость. Сидящие передо мной бойцы, которые и стали причиной, либо делали вид, либо реально не понимали, из-за чего их глава собрал экстренное совещание и еле сдерживает рвущийся наружу оскал. Кое-как, задавив эмоции, я приступил к разбору полетов. Итак, вы все недавно успешно завершили по своей первой миссии. Пусть некоторые. Тут я посмотрел в сторону Мурата. Не без проблем, но все же. И что первое вы совершили, когда вернулись на базу? Я обвел взглядом недоумевающие лица. Может, сделали какие-то выводы и поспешили улучшить свое снаряжение? Взгляд на тех, кто участвовал со мной во главе во взятии контроля над фермой. Или расплатились за выданный вам в кредит? Сделал я акцент. «Экзоскелет!» «Нет! Первым же делом вы спустили свой бюджет в ноль!» «Да что такого-то?» Не выдержал первым Мурат. «Мы же пилотами стали не из любви к боям. Нам семьи кормить надо!» «Да!» Протянул я, в упор взглянув на толстяка, отчего тот поежился. «Ты, наверное, и на страховку рассчитываешь, которую твои родные получат, если, не дай бог, тебя убьют!» «Так?» Мурат неуверенно кивнул. Я посмотрел на остальных. Только лишь у единиц на лицах появилось понимание, из-за чего я так злюсь. И все они были либо из старого набора, либо, как Леонид, давно работали в гильдии. Но большинство новичков все еще не догадывалось, из-за чего их командир в ярости. «Скажи-ка мне тогда, Мурат, а откуда гильдия берет деньги?» «С миссией!» – буркнул толстяк. «Между прочим, самый большой процент. Нам лишь крохи достаются». «Ага», — кивнул я. «Вот только ты забываешь, что тебе не приходится тратиться на еду. Кушаешь ты ведь в гильдейской столовой. Ага. И на жилье не тратишь ничего. Казармы тоже гильдия содержит. Ты мог бы сказать, что тратишь на свое снаряжение, но нет. Инур тоже тебе еще не принадлежит. Он гильдейский». Все расходники, такие как патроны, зарядка батарей, гранаты – все это трата гильдии. А отработка навыков на полигоне, траты на холостые боеприпасы, взрыв-пакеты – да куча еще всего, что необходимо для эффективного учебного процесса. Все это на плечах гильдии. Зарплата механикам, которые приводят ушатанный тобой экзоскелет в порядок, и то на гильдии. И если вспомнить те же выплаты родственникам по утере кормильца, на которые ты, Мурат, да и все остальные так рассчитываете, это ведь тоже на гильдии. И ты все еще думаешь, что тот процент, что гильдия забирает себе с каждого задания высок? Да это копейки! В конце я не выдержал и все же сорвался, перейдя на крик. Бойцы, что сидели передо мной, поежились, а сам попавший под мое пристальное внимание толстяк так вообще постарался потеряться в кресле, на котором сидел, вжавшись в него как можно глубже. «Так я ведь и миссии более денежные не могу взять для вас, а все потому, что у вас нет для их выполнения соответствующего снаряжения. Вместо того, чтобы вложиться сейчас в себя, свое развитие и через месяц принести домой десяток тысяч ЕСок, вы слили свой первый заработок в жалкие 500, а у кого-то в 1000 ЕСок, считая, будто это большие деньги. Да, большие для тех, кто не является бойцом, но не для вас. Вы все видели, сколько стоит выданный вам в аренду Экс. И пока вы его не оплатите, он все еще собственность гильдии. Я прервался и взял с тумбы бутылочку с водой. Небольшой глоток, чтобы перевести дух, и я снова обрушился на подчиненных. Но уже не просто с критикой, а с конкретными приказами. Значит так, когда я только поступал сюда кадетом, в гильдии это было правилом хорошего тона. Но раз вы такие тупые, я ввожу специальный приказ. С этого момента вся ваша выручка направляется на погашение долга перед гильдией. Ровно до того момента, пока взятый в долг экзоскелет не перейдет в вашу собственность. Далее, предупреждаю сразу. Если вы не будете стараться повысить свою боеготовность тренировками и апгрейдом своего экзоскелета, таких я просто вышвырну из гильдии, как профнепригодных. Балласт нам не нужен. Только те, кто готов вкалывать. Хотите хорошо заработать? Так вот, пока не достигнете среднего уровня, о высоком заработке можете забыть. По залу прошелся глухой ропот недовольных, впрочем, довольно быстро затихший, когда я продолжил. Следующая миссия – охрана пассивных. Для всех. На данный момент это самые денежные задания, а мне нужно максимально быстро наполнить бюджет гильдии. Чтобы вы понимали, приближается выплата пособий семьям погибших членов гильдии, что отражали нападение пиратов на космопорт. Вы сейчас работаете на них, и если кто-то не хочет этого делать, лучше сразу выметайтесь из гильдии. На этом все, разойдись. После моей команды ропот возобновился вновь, но открыто никто перечить мне не стал. А я тяжело уткнулся лбом в тумбу, отчетливо понимая, что тех крох, что бойцы заработают на миссиях, не хватит на все выплаты, как бы я ни пыжился. Единственное, на что я еще хоть как-то рассчитывал, адвокаты Пирелли. Та сумма, что была списана со счетов гильдии на восстановление космопорта, была изъята из-за невыполнения гильдией своих обязанностей. Но после доказанного дела о помощи пиратам появился небольшой шанс, что эта формулировка будет снята, и тогда парламент будет обязан вернуть сумму на счет гильдии. Вот тогда я смогу хоть немного выдохнуть. А пока... Я ведь не просто так злился. В гильдии действительно была негласная традиция сначала рассчитываться за взятый в долг экзоскелет и лишь затем тратить часть заработанных средств на себя и помощь своей семье. До этого момента считалось, что ты неполноценный смрадовец. И все ребята моего звена, что прошли полный курс кадетства, как и я сам, выполнили эту традицию даже после гибели основного состава бойцов. А вот новичкам об этом никто не сообщил. И те деньги, на которые я подсознательно рассчитывал и хотел на них вооружить новых членов гильдии, увеличивая благодаря количеству новых бойцов возможности по дополнительному доходу, утекли в карманы семей новичков. А ведь я еще подумывал и о проведении апгрейда по переводу системы жизнеобеспечения с открытого типа на замкнутый, чтобы ситуация с отравлением распыленным газом не смогла повториться. Но куда там? Ладно, оторвавшись от тумбы, встряхнулся я. Учтем на будущее. Надо вести в учебный процесс еще и обучение неписанным правилам. Уф. И где мне только учителей на это взять? Сейчас-то учебой занимался мой батя. Ну как занимался? Давал претендентам литературу, сутки на ее изучение и на следующий день проводил тест. Кто прошел, молодец. Теперь ты член гильдии. Не прошел? Не беда. У нас острая нужда в новобранцах, потому вот тебе неделя, и через неделю повторим. А вот если и со второго раза кандидата не пройдет тест, значит, уже не годен полностью, и такого мы отсекали без права повторной пересдачи. Жестоко? Может быть. Но выбора у нас сейчас особо и не было. «Альфар!» Громкий голос силача привлек внимание всех пиратов, что сидели в баре Итана и негромко обсуждали последние новости с Кратоса. «Ты где, трусливая душонка? Голоса в баре как отрезало. Над залом бара повисла тишина. «Ты кого это трусом назвал?» Прохрипел через полумаску из угла зала Альфар. «Готов ответить за свои слова?» «Всегда готов», усмехнулся силач. На его лице играло самодовольство. «Больше недели назад ты обещал нам переселить всех на Кратос. А сегодня мы слушаем новости, где говорят, что топливо на запуск врат собрано, и в любой момент к нам в систему могут нагрянуть высшие гильдии из центральных миров. И что ты скажешь на это? Что трус здесь ты, раз подобная новость тебя испугала?» Усмехнулся Альфар, а вот силач лишь побагровел и стал неторопливо идти к старику, раздвигая своей мощной грудью народ перед собой. «Я за свои слова отвечаю. Сказал, что переселимся, значит, так и будет. Слушайте все!» Встал со своего места Альфар, когда силачу до него оставалось не больше 5 метров. «Через 3 дня те, кто хочет переселиться на Кратос, должны быть полностью собраны и готовы вылететь в любой момент. Сразу оговорюсь, я долго думал над тем, где на планете мы сможем устроиться так, чтобы глобальное правительство не смогло нас достать. И единственный вариант, что у нас есть – подводная часть Кратоса». «Это не то, что ты обещал», – перебил Альфара силач. «Да ну!» – усмехнулся в ответ старик и наставил на здоровяка компактный пистолет-пулемет, прижатый к бедру. Силач вынужденно остановился. Подойти и просто скрутить старого пирата теперь стало гораздо опаснее. «Я обещал, что организую на Кратосе базу, и я выполню свое обещание. Нам ведь нужно не просто местечко под солнцем, но и чтобы оно было безопасным. А ты предлагаешь мне создать базу на поверхности, где ее можно просто из космоса засечь, когда система орбитальной навигации будет властями Кратоса полностью восстановлена? Уж не засланный ли ты агент Глобов?» «Ты говори, да не заговаривайся», – процедил силач. «А я и говорю», – усмехнулся Альфар, глядя прямо в глаза здоровяка. Потом посмотрел ему за спину на сидящих в баре пиратов и чуть усилил голос. «Я и говорю, готовьтесь! Через 3 дня я дам вам координаты нашего нового дома. В ваших же интересах, чтобы они не попали в руки парламента. Да, у некоторых из нас есть там информаторы, но не забывайте, что эта связь может работать и в другую сторону. А я...» Снова посмотрел Альфар на силача. «Выдвигаюсь прямо сегодня. Раз уж парламент не активировал врата, то и дальше они будут тянуть до последнего. Именно эту информацию я ждал перед вылетом». Зал одобрительно загудел. Послышались пожелания удачи и тосты в честь Альфара. Старый пират, так же как вытащил, незаметно убрал пистолет-пулемет за спину. Кроме него, силача и стоящих рядом ближников обоих атаманов, никто этой небольшой детали их диалога не заметил. Когда силач вышел из зала, Альфар тоже двинулся наружу, только через другой вход. Следом за ним шли Алый и Арти. Увеличивать еще больше свой отряд Альфар не то чтобы не хотел. Пока что на это у него не было банально денег. Ведь те, что они заработали, ушли на апгрейды собственных экзов и покупку более хорошего корабля для передвижения по системе. Если что и понял Альфар за все свои года, так это тот факт, что качество в большинстве случаев бьет количество. И пусть в отношении Алого понятие качества очень натянуто, но он хотя бы относительно верен старому пирату после своего стремительного возвышения. Чего не скажешь о других. «Все еще считаешь, что нас троих хватит?» — тихо спросил Арти, когда их троица села в купленный транспорт, раза в 1,5 больше распространенный на Ранкуре калоши. «Наша задача – захват карт разведанного морского и океанического дна». Пробежавшись пальцами по пульту управления и вбив в бортовой навигатор маршрут, пояснил Альфар. «А самые точные координаты у научников. Напомни мне, как часто на них нападает наш брат?» «Что с них взять-то, кроме этих самых карт?» — усмехнулся в ответ Арти. «Вот и я о том же. Потому и охраны у них минимум, и состоит она из автоматики». «Значит, ты все учел?» «Кроме силача», — нахмурился Альфар. «Я не знаю, какие команды у него на мой счет. Если только меня слить, это одно. А если всех...» Лицо Арти закаменело, а стоящий и почти не дышащий от открывшихся ему тайн Алый шумно сглотнул. «Выходит, нам поможет только скорость?» – сделал вывод главный штурмовик старого пирата. «Да, а еще любимая привычка пиратов – не доверять никому. Надеюсь, после моих слов силача даже его ближники не оставят без присмотра. Если на Кратосе не будут знать о готовящемся переселении, то у нас все получится».